Глава 4. Стабильность состояния сознания. Надеюсь, после того, как вы прослушали первые три главы, стало понятно, что одного факта работы с торговым счетом еще недостаточно для того, чтобы полагать, будто вы уже в состоянии должным образом осмысливать свои действия. Как уже не раз подчеркивалось, успешный трейдер отличается от всех остальных не тем, что и когда он делает, а тем, что думает о своих действиях, в том числе и в процессе их выполнения. Поставив целью достижения профессионального уровня и стабильные результаты, первым делом следует исходить из того, что решение надо искать не на рынке, а в собственном сознании. Стабильность является состоянием сознания, и основой ей служат некие фундаментальные стратегии мышления, которые присущи только трейдингу. Серия из нескольких прибыльных сделок способна убедить любого в том, что торговля на рынке легка и приятна. Воскресите в памяти собственное прошлое. Вспомните о сделках, одаривших вас кучей денег, тогда как единственным вашим действием было принятие простого решения о покупке или продаже. Быстрая и крупная, не потребовавшая видимых усилий успешная сделка спровоцировала столь мощный поток позитивных чувств, что невозможно было не прийти к выводу о том, что хлеб трейдера совсем не горек. Если это правда, и трейдинг действительно является простым делом, то почему так сложно его освоить? Почему многим трейдерам не хватает терпения и сил на борьбу с явными противоречиями? Если торговать на рынке просто, а трейдерам это известно из непосредственного опыта легких успешных сделок, то почему им не удается регулярно использовать на практике все приобретенные ими знания? Другими словами, как объяснить несоответствие между тем, что мы думаем о трейдинге, и реальными результатами торговли? Размышления о трейдинге. Ответы следует искать в отношении к трейдингу, то есть в ваших мыслях о нем. Ирония в том, что торговля на рынке на самом деле может протекать легко и приносить удовольствие трейдеру. Станет ли трейдинг стабильно легким занятием, зависит от особенностей восприятия, убеждений и склада ума. На каком определении вы бы не остановились, все их можно охарактеризовать одинаково. Победы и стабильность являются в такой же степени состояниями сознания, как и счастье, наслаждение и удовлетворенность. Ваше умонастроение – побочный продукт убеждений, представлений и подходов. Можно пытаться достичь стабильности вне соответствующих убеждений и отношения к торговле, но это все равно, что быть счастливым, не испытывая при этом чувства удовольствия. Пребывая в печальном настроении, не просто изменить точку зрения на существующее положение и ни с того ни с сего пуститься в пляс. Конечно, обстоятельства могут неожиданно измениться, и вы испытаете радость. Но в таких случаях настроение оказывается следствием трансформации внешних условий, а не смены внутреннего подхода. Если ваше счастье зависит от внешних условий и обстоятельств, у вас немного шансов на то, чтобы быть постоянно счастливыми. Но вероятность достижения стабильного ощущения счастья резко повышается в результате формирования позитивного подхода. И что еще важнее, нейтрализации убеждений и подходов, препятствующих радости от происходящего. Создание условий для стабильного успеха в трейдинге происходит примерно по такой же схеме. Нельзя полагаться на рынок и надеяться, что он все время будет одаривать вас успехом. Точно так же, как бессмысленно ожидать от внешнего мира стабильного счастья. Тем, кто воистину счастлив, не приходится предпринимать каких-то специальных действий для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это просто счастливые люди, занимающиеся определенными вещами. Стабильно успешные трейдеры обязаны своим постоянством естественному выражению собственной сущности. Им не приходится прилагать усилий для достижения стабильности. Они уже стабильны. Сказанное звучит немного отвлеченно. Но для вас жизненно важно понять различия. Нельзя стараться быть стабильным, так как факт приложения усилий в этом направлении сам по себе сводит на нет изначальное намерение, уводя ваше сознание в сторону от потока возможностей, вследствие чего возрастают шансы на неудачу, а вероятность успеха, соответственно, уменьшается. Самые успешные сделки протекали легко и не требовали никаких усилий. Не было смысла стараться облегчить себе их исполнение. С ними и так все было просто. Никакой борьбы не требовалось. Вы видели именно то, что надо было, и действовали в соответствии с легко читаемой ситуацией. Вы переживали момент, были частью потока возможностей. Когда мы находимся в потоке, нет необходимости стараться, поскольку все, что известно о рынке, лежит перед вами. Ничего не блокировано и не скрыто от вашего сознания. Все действия протекают легко и без проблем, так как нет ни борьбы, ни противодействия. С другой стороны, необходимость проявлять старания указывает на наличие сопротивления и борьбы. В противном случае вы бы не старались, а просто делали свое дело. Также внутреннее противодействие является признаком того, что вы хотите что-то получить от рынка. Хотя такого рода мысли и могут показаться кому-то достаточно естественными, они чреваты неприятностями. Самым лучшим трейдерам удается пребывать в потоке, потому что у них нет материальных претензий к рынку. Они открыты для возможностей, и поэтому в состоянии воспользоваться тем, что предлагает рынок в тот или иной момент времени. Эти две позиции разделяет глубокая пропасть. В третьей главе я вкратце рассказал о способах, используемых сознанием при уклонении от физической и эмоциональной боли. Если вы торгуете в надежде получить от рынка ожидаемое и желаемое, что происходит, когда поведение рынка исключает исполнение ваших желаний? Включаются защитные механизмы сознания, с помощью которых компенсируется разница между тем, что вы хотели, и тем, что в итоге получили. В результате задействования защитных механизмов удается избежать стресса. Устройство нашего сознания допускает автоматическое блокирование потенциально опасной информации, ограждающее нас от эмоционального дискомфорта, который мы естественным образом испытываем, не получив того, чего желали. Вы и не заметите, как станете отбирать лишь ту информацию, которая соответствует ожиданиям, благодаря чему сможете сохранять благостное расположение духа. Пытаясь предохранить сознание от переживаний, вы выводите себя из потока возможностей и вступаете в область всяческих предположений. Можно было бы, должно быть, и а что если? Все, что вы могли или должны были бы распознать, в мгновение ока становится невидимым, а вновь воспринимаемым оно становится уже после того, как исчезает возможность. Для обретения стабильности надо научиться думать о трейдинге таким образом, чтобы преодолеть зависимость от сознательных или подсознательных процессов сознания, провоцирующих блокирование, маскировку и избирательное восприятие информации, на основании которой можно почувствовать себя счастливым, получить то, к чему стремимся, или же уйти от боли. Угроза стресса генерирует страх, из-за которого совершается 95% ошибок. Постоянно ошибаясь, невозможно добиться стабильности результатов или продолжать находиться в потоке. А вы неизбежно будете ошибаться до тех пор, пока опасаетесь того, что не сбудутся ваши желания и ожидания. Более того, все, чего вы стараетесь добиться как трейдер, будет даваться не с трудом, а с борьбой, и будет казаться, будто рынок борется лично с вами или вы с рынком. Но в действительности все это происходит в вашем сознании. Сам рынок не воспринимает информацию, которую генерирует. Воспринимаете ее вы. Борьба протекает внутри вас. Вы воюете со своими страхами и пытаетесь сломить внутреннее сопротивление. Возможно, сейчас вы спрашиваете себя, как можно думать о трейдинге так, чтобы перестать бояться и тем самым уничтожить зависимость от ментальных процессов, которые заставляют блокировать, затушевывать информацию или относиться к ней избирательно. Отвечаю, надо научиться принимать риск. Действительное понимание риска. За исключением рассмотренных в третьей главе вопросов, затрагивающих проблему ответственности, В сфере трейдинга нет ничего более значимого и менее понятного, чем принцип принятия риска. Как уже отмечалось в первой главе, большинство трейдеров склонно ошибочно считать уже сам факт своей вовлеченности в связанную с риском деятельность свидетельством того, что они принимают риски. Это не имеет ничего общего с реальностью. Принятие риска подразумевает внутреннее принятие последствий трейдинговой активности без какого-либо эмоционального дискомфорта или страха. Это означает, что вы должны научиться думать о трейдинге и о своих взаимоотношениях с рынком так, чтобы возможность ошибиться, потерять деньги, упустить шанс для входа в рынок или вовремя не снять прибыль, не приводила бы к включению защитных механизмов, выводящих трейдера из потока. Ничего хорошего не получится из принятия риска открытия позиции, если вы опасаетесь последствий. Ведь ваши страхи будут влиять на восприятие информации и поведение таким образом, что могут привести к реализации именно того, чего вы больше всего хотели бы избежать. Я предлагаю вашему вниманию конкретные стратегии мышления, состоящие из набора убеждений, которые помогут сохранять постоянную концентрацию на потоке возможностей. С этих позиций вы уже не будете пытаться получить что-то от рынка или во что бы то ни стало избежать неприятностей. Наоборот, позволив рынку раскрыться, вы сумеете воспользоваться возможностями для совершения прибыльных сделок. Открываясь для возможностей, вы не накладываете никаких ограничений на поведение рынка и не связываете с ним своих ожиданий. Вас полностью устраивает любое движение цены. Впрочем, на рынке неизбежно возникают ситуации, идентифицируемые как торговые возможности. Вы задействуете весь свой потенциал для их использования, но ваше умонастроение не зависит от поведения рынка, и поэтому на него не влияет любой сценарий развития событий. Научившись входить в состояние сознания, не подвластное воздействием ценовых колебаний, вы выйдете из борьбы. Война закончится. С окончанием внутреннего противостояния торговать становится легко. На этом этапе можно в полной мере воспользоваться преимуществами, которым вы обязаны наработанным навыкам торговли и аналитическим способностям, и в конце концов полностью реализовать свой трейдерский потенциал. Это серьезный вызов. Как принять связанные с трейдингом риски, не испытывая при этом эмоционального дискомфорта и страха, если в момент принятия риска вы мгновенно начинаете испытывать душевное неудобство и страх? Иными словами, каким образом сохранить уверенность и спокойствие, если вполне допустима возможность ошибиться, потерять деньги, упустить шанс или вовремя не зафиксировать прибыль? Как видите, все волнения и страхи оправданы и совершенно логичны. Каждая из этих возможностей облекается в реальность, как только вы начинаете размышлять о взаимодействии с рынком. Однако из факта возможности осуществления этих вероятностей каждому трейдеру отнюдь не следует, что для всех участников рынка одинаково значимы ошибки, неудачи, упущенные шансы и несвоевременное закрытие прибыльных позиций. Не все трейдеры разделяют одни и те же убеждения и одинаково относятся к предоставляемым рынком возможностям. Следовательно, все мы отличаемся друг от друга степенью эмоциональной уязвимости. Выражаясь иными словами, мы боимся разных вещей. На первый взгляд это кажется очевидным, но все не так просто. Когда мы боимся, испытываемый при переживании страха эмоциональный дискомфорт представляется настолько реальным, что вполне естественно предположить, будто наши чувства разделяются всеми. Приведу пример, хорошо иллюстрирующий сказанное. Не так давно я работал с трейдером, который панически боялся змей. По его мнению, он всегда боялся змей, так как не помнит, когда относился к ним равнодушно. Сейчас он женат, и у него 3-летняя дочь. Однажды вечером, когда его жена находилась в городе, друзья пригласили его с дочерью к себе на ужин. Ему было невдомек, он не знал, что у друзей дома жила змея. Когда хозяйский ребенок вынес змею для того, чтобы познакомить гостей со своей любимицей, Мой клиент одним прыжком оказался на другом конце комнаты и забился в самый дальний ее угол. Дочка же была настолько покорена змеей, что не могла от нее оторваться. Рассказывая мне эту историю, он отметил, что в состоянии шока его ввергло не сколько неожиданное появление змеи, сколько реакция собственной дочери. Она не испытывала страха перед змеей, тогда как, по его мнению, должна была бы. Я объяснил, что благодаря паническому страху перед змеями и сердечной привязанности к дочери, для него было совершенно невозможно понять, как это ребенок может не разделять отношения родителя к пресмыкающимся. Я особо отметил, что на самом деле у нее не было возможности разделить с отцом его отношение к змеям, если только он специально не приучил ее их бояться. Ильей самой в прошлом не приходилось переживать неприятный опыт взаимодействия с ними. Между тем, отсутствие в сфере сознания конфликтующих представлений привело бы к тому, что при первой встрече со змеей наиболее вероятной реакцией стало бы неподдельное чувство очарованности красивым созданием. Точно так же, как мой клиент полагал, что его дочь обязательно должна бояться змей, большинство трейдеров считают, будто их стабильно успешные коллеги, так же, как и они, опасаются ошибок, боятся потерять деньги, упустить шансы и не своевременно закрыться. По их мнению, успешные трейдеры обладают стальными нервами и нейтрализуют воздействие страха, проявляя чудеса храбрости и самоконтроля. Многие относящиеся к трейдингу вещи выглядят разумно и логично, не являясь таковыми на самом деле. То же самое и в данном случае. Конечно, эти свойства все вместе или по отдельности могут присутствовать у каждого выдающегося трейдера. Но было бы ошибкой думать, будто своими успехами он обязан им. Необходимо мужество. Стальные нервы и самоконтроль могут повлечь за собой внутренние конфликты, когда одна сила используется для противодействия влиянию другой. Любые имеющие отношение к трейдингу страхи, равно как и попытки ввязаться в борьбу, будут выталкивать вас из потока и, следовательно, отрицательно сказываться на результатах. Вот где пролегает грань, отделяющая профессиональных трейдеров от толпы. Приняв риск так, как это делает профессионал, вы уже ничего из происходящего на рынке не будете воспринимать в качестве угрозы. Ну а если ничего не угрожает, тогда нечего бояться. Если вы не боитесь, то отпадает нужда в храбрости. Если вы не переживаете стрессовое состояние, для чего нужны стальные нервы? А если не опасаться собственной способности поступать безрассудно и доверять соответствующим механизмам мониторинга, тогда отпадает необходимость в самоконтроле. Размышляя над всем этим, нельзя упускать из виду следующее. Очень мало людей, приступая к занятию трейдингом, надлежащим образом относятся к вопросам ответственности и риска. Такие люди встречаются, но крайне редко. Всем остальным приходится проходить этап, описанный на примере трейдера-новичка. Мы начинаем беспечно, затем впадаем в панику, и страхи негативно сказываются на потенциале трейдинга. Трейдеры, которые сумели в конечном итоге преодолеть этот сложный этап, научились принятию ответственности и риска. Большинству из тех, кому удалось вырваться из порочного круга, пришлось перед этим пройти через суровые испытания крупными неудачами. Лишь испытав серьезные страдания, они смогли отбросить прочь все свои иллюзорные представления о природе трейдинга и, соответственно, изменить мышление. При всем уважении к процессу эволюции трейдера, надо сказать, что способ трансформации не столь важен, так как в большинстве случаев трансформация выглядит как нечто непреднамеренное. Другими словами, трейдеры не осознают полностью происходящих в среде сознания изменений до тех пор, пока не начинают испытывать последствия позитивного воздействия новой точки зрения, изменяющей картину их взаимодействия с рынком. Вот почему так мало кто из ведущих трейдеров способен внятно объяснить, чем он обязан своему успеху, И дело обычно ограничивается банальностями, вроде «уменьшай убытки и двигайся вместе с рынком». Важно, чтобы вы понимали, что можно мыслить так же, как профессионалы, и торговать без страха, даже если непосредственный эмпирический опыт свидетельствует об обратном. Настройка ментальной среды. Настал черед заняться техникой настройки вашей ментальной среды, функционирование которой должно соответствовать требованию принимать риски и работать так, как профессиональные успешные трейдеры. Большая часть из того, что обсуждалось с нами, имела целью подготовить вас к реальной работе. Я намереваюсь обучить вас стратегии мышления, стержнем которой является твердое убеждение в вероятность и конкурентное преимущество. С помощью этой новой стратегии мышления вы научитесь тому, как выстраивать особого рода взаимоотношения с рынком, которым будет по силам оградить ваш трейдинг от типичных последствий ошибок, неудач, а также воспрепятствовать ощущению исходящей от рынка опасности. Когда отойдет угроза душевной боли, то исчезнет и страх, и совершаемые из-за него ошибки. Освободившееся от бремени негатива сознание позволит замечать возможности и действовать в соответствии со складывающейся на рынке ситуацией. Достичь ничем не обремененного и свободного от страха состояния сознания не так сложно, как может показаться на первый взгляд, хотя путь к нему требует усилий. И пока доберетесь до цели, не раз придется обжечься. На самом деле, дослушав книгу до конца, многие из вас будут удивлены, каким легким окажется решение ваших проблем. Состояние сознания или точка зрения во многих отношениях напоминает код компьютерной программы. На несколько тысяч строк блестяще написанного программного кода может приходиться всего лишь одна строка с ошибкой, в которой какой-то знак находится не на своем месте. В зависимости от назначения этой программы и местонахождения ошибки, один неверно поставленный знак может расстроить работу прекрасно написанного приложения. Как видите, решение напрашивается само собой. Исправьте ошибку, и программа заработает нормально. Главной сложностью здесь является верное диагностирование программы, то есть признание наличия ошибки и ее поиск. Когда дело доходит до идеального стиля трейдерского мышления, то изначально его не существует. В сущности, цель в принципе недостижима, но приближаться к ней можно до бесконечности. Иными словами, всем без исключения приходится поначалу иметь дело с дефектной программой. Для указания на психологическую дистанцию, которая отделяет текущее состояние сознания трейдера от идеального образа мышления, я пользуюсь терминами «клик» – щелчок мышью – и «степень». Например, многие из вас могут решить, что находятся на расстоянии, скажем, одного клика от идеального типа мышления. Этот клик может означать одно или два ошибочных или неправильно расположенных представлений о сущности трейдинга. Итогом размышлений над содержанием этой книги может стать изменение вашей точки зрения. Возвращаясь к аналогии с программным кодом, можно сказать, что такое изменение равнозначно нахождению дефектной строки в системе вашего сознания и ее замены на более подходящий вариант. Обычно люди склонны воспринимать этот внутренний ментальный сдвиг как переживание некоего озарения, как просветление сознания. Каждому доводилось испытывать такое. Известно, что у всех этих переживаний есть нечто общее. Во-первых, мы начинаем чувствовать себя по-другому. Мир представляется иным, как будто неизвестная сила в мгновение ока изменила все вокруг нас. В такие переломные моменты с уст слетают фразы: «Почему никто не сказал мне об этом раньше?» Или «Это всегда было перед моими глазами, но я ничего не видел». Или «Оказывается, все очень просто. Не понимаю, как можно было не замечать этого». Еще одним феноменом, связанным с внезапным просветлением сознания, является то, что в течение нескольких мгновений, где длительность переживания может варьироваться, мы ощущаем новую часть нашей идентичности с чем-то таким, что всегда было частью нас. После этого становится трудно поверить, что когда-то мы могли быть другими и вести себя иначе. Короче говоря, возможно, у вас уже имеется некоторое понимание того, что требуется знать стабильно успешному трейдеру. Впрочем, факт понимания сам по себе не означает внедрение знания в функциональную сферу сознания. Понимание не всегда эквивалентно убеждению. Было бы ошибочно предполагать, будто изучение чего-то нового и внутреннее согласие с новым знанием равнозначно убежденности настолько сильной, что она способна выразиться в конкретных действиях. Вспомним о моем клиенте, который боялся змей. Ему известно, что, безусловно, не все змеи представляют опасность, и что несложно научиться отличать ядовитых змей от всех остальных. Можно ли предположить, что, разобравшись с классификацией пресмыкающихся, он перестанет бояться безопасных змей и не будет впадать в оцепенение при их виде? Нет, подобное допущение неверно. Страх перед змеями и понимание того, что некоторые из них не опасны, могут уживаться в сознании, даже если одно представление противоречит другому. Если поднести к нему ужа, то он все равно не сможет заставить себя дотронуться до животного, даже понимая его безвредность. Следует ли из этого, что он будет бояться змей до конца своей жизни? Только если он хочет этого. Все дело в готовности к изменениям. Нейтрализовать страхи, безусловно, возможно, но для этого ему придется поработать над собой, так как известно, что любое усилие требует мотивационной основы. Многим людям свойственны иррациональные страхи, ведь нам приходится выбирать между продолжением жизни на фоне внутреннего противоречия и работой над эмоциональной сферой, без которой невозможно избавиться от страхов. В данном случае противоречие очевидно. Однако на протяжении многих лет работы с трейдерами мне удалось выявить несколько типичных противоречий и конфликтов, связанных с вопросами ответственности и риска, при которых несколько конфликтующих убеждений способны свести на нет позитивные намерения, как бы сильно вы ни были мотивированы для достижения успеха. Проблема в том, что ни одно из этих противоречий не является очевидным, по крайней мере, на первый взгляд. Трудности не ограничиваются наличием противоречивых убеждений. Как насчет утверждений типа «я принимаю все риски», которые, как полагают трейдеры, якобы опускаются до функционального уровня убеждений, хотя на самом деле динамика сил восприятия рынка указывает на то, что предпринимается все возможное для уклонения от рисков. Противоречивые убеждения и нефункциональное сознание являются признаком ущербности программного кода сознания. Этот дефектный код разрушает способность концентрироваться и достигать цели. Создает впечатление, будто вы одновременно жмете одной на педаль газа, а другой на тормоз. Наделяет получение знаний о трейдинге волшебными свойствами, которые на первых порах превращают торговлю в увлекательное занятие, но в конечном итоге приводят к разочарованию, граничащему с озлоблением. Когда я учился в колледже в конце 60-х годов, одним из моих любимых фильмов был «Хладнокровный Люк» «Cool Hand Luke» с Полом Ньюманом в главной роли. В то время это был очень нашумевший фильм. Уверен, что некоторые из вас смотрели его по кабельному телевидению. Люк отбывал срок на каторге в штате Джорджия. После двух неудачных побегов начальник тюрьмы и надзиратели были полны решимости, чтобы не дать ему одурачить их в третий раз. Принуждая его к выполнению непомерного объема работ, лишая отдыха и подвергая побоям, они надеялись сломить парня, все время спрашивая: «Ты еще не одумался, Люк?» В конце концов, он сказал наконец, что одумался. Его предупредили, что в случае еще одной попытки бежать, он будет убит. Люк, конечно, предпринял новую попытку и был застрелен охранниками. Многие трейдеры чем-то похожи на Люка. Они тоже всеми силами стараются победить рынок. Все заканчивается финансовой и эмоциональной гибелью. Есть гораздо более легкие и эффективные способы получить от рынка то, к чему стремитесь. Но для этого надо сначала одуматься.